Ночь они провели без сна, прислушиваясь к звукам на лестнице, вздрагивая каждый раз, когда начинал гудеть лифт. Утром Коротков ушел. В течение дня никто не звонил в квартиру, никто не пытался выяснить у жильцов, где живет Лариса Лебедева. Настя вышла в магазин, купила молока и хлеба и сразу вернулась. Гордеев строго-настрого приказал как можно меньше бывать на улице. Кто знает, какой несчастный случай придумает убийца. Квартиру они подстраховали крепко, но обеспечить Настину безопасность на улице у них не хватало возможностей. Когда Настя вернулась из магазина, Гордееву сообщили, что хвоста за ней нет. Никто не появился ни в этот день, ни на следующий. Гал не проявлял интереса к шантажистке. Операция оказалась под угрозой срыва. Похоже было, что в цвет они не попали. Гал был достаточно сообразителен, чтобы понять, что номер телефона, по которому он звонил заказчику, не был ни его домашним, ни служебным. Он зашел в 2-3 магазина около дома Павлова и убедился, что это совсем другая АТС. На какие цифры начинаются телефоны в Министерстве внутренних дел, он знал и без того. Гал позвонил, услышал автоответчик, коротко произнес: «Я буду звонить в 22:15» и повесил трубку. Дальнейшее было делом техники — отследить заказчика с места работы до дома и квартиры, где установлен телефон. С этим Гал справился легко. Павлов позвонил в дверь, а не открыл ее своим ключом, и это вселило в убийцу уверенность, что он действует правильно. Ровно в 22:15 он позвонил из ближайшего автомата, сообщил, что все готово, договорился о передаче задатка, дождался, когда Павлов уйдет, внимательно огляделся вокруг. Дом, куда он собирался зайти, стоял прямо на Садовом кольце возле Курского вокзала. Шумное место, и в квартире наверняка тоже нет тишины. Ну что ж, тем лучше. Гал бесшумно поднялся по лестнице, он терпеть не мог в ответственные моменты пользоваться лифтами. А вдруг застрянет, это нарушит все его планы. Он постоял перед дверью, еще немного подумал, потом решительно нажал кнопку звонка. «Кто там?» Почти сразу же откликнулся голос из-за двери. По-видимому, хозяин еще не ложился. «Я от полковника Павлова. Что вы хотите?» Голос хозяина был с легким кавказским акцентом. «Ну, видно, это и есть Ариф», — подумал Гал. «Откройте, пожалуйста. Мой голос есть у вас на автоответчике. Вы можете проверить. В 22:15 я разговаривал с полковником. Он дал мне ваш адрес и просил обговорить кое-какие детали». «Подождите». Шаги хозяина удалились от двери. Через некоторое время щелкнул замок. Молниеносным движением Гал втолкнул Арифа в прихожую и захлопнул дверь. Тот опомниться не успел, как одна рука гостя оказалась у него на горле, другая крепко держала его сзади за волосы. «Ты Ариф?» «Да», — выдавил он. «Знаешь, кто я такой?» «Да». «Тем лучше. Рассказывай быстро». «Что рассказывать?» — прохрипел Ариф. «В какую игру играет твой полковник? Я тебя пока так подержу, но могу и больно сделать. Хочешь, чтобы было больно?» «Отпустите меня, я же задыхаюсь. Потерпишь? Ну?» «Я ничего не знаю. Отпустите. Слушай меня внимательно, Ариф. Ты знаешь, кто я такой. Поэтому у нас с тобой два варианта. Или ты умрешь прямо сейчас, или я избавлю тебя от полковника, а ты за это поможешь мне исчезнуть. Уедем туда, где война. У тебя там наверняка друзья есть или родственники. Там нас не найдут. Будешь говорить?» «Буду. Только отпустите». «Нет, говори». Ариф Муртазов хотел жить, и приходилось выбирать. Жить ему в спокойной Москве, но рядом с Павловым, или в воюющем Карабахе, но без него. Павлов становился для Арифа с каждым днем все обременительнее и опаснее. Он требовал все больше денег, а теперь затевал уже второе убийство, и Арифу это совсем не нравилось. В последние 2 дня он много думал об этом. Его дело — бизнес. В прошлом незаконный, в нынешнее время вполне легальный, но именно бизнес, а не мокрые дела. Связываться с убийствами он не хотел категорически. «Великий грех — жадность», — часто думал Ариф. Павлов пожалел денег, обманул девочку, и вот какие теперь из-за этого неприятности. Разве несчастные 10 тысяч стоят того? И он, Ариф, поддался этому непростительному греху, обрадовался, когда Павлов сказал ему, что за прекращение уголовного дела не обязательно платить деньгами, а можно отслужить верой и правдой, расплатиться преданностью и взаимовыручкой, а деньги, что ж, они всегда деньги. Если понадобится, заплатит потом. Сколько же Павлов из него высосал? На 10 уголовных дел хватило бы не то, что на 1, и гоняет его, как мальчика на побегушках.